вернуться в грязь. Ищейка и Доу, Тул и Молчун, Вест и Пайк. Они вшестером стали в круг и смотрели на два холмика холодной земли. Внизу, в долине, солдаты Союза хоронили своих мертвецов. Ищейка это видел. Сотни, в ямах по 12 на каждую. Это был плохой день для людей и хороший для земли. Так всегда бывает после битвы. Только земля всегда выигрывает. Трясучка и его карлы были неподалеку за деревьями. Склонив головы, они хоронили своих мертвецов. 12 уже в земле, еще у 3 плохие раны, и они, скорее всего, последуют за теми еще до конца недели. А тот, который потерял кисть, может, выживет, может, нет. Как повезет. В последнее время везения не хватает. Почти половина их погибла за один день работы. И после этого они остались. Это смело. Ищейка слышал их слова. Печальные, гордые слова о павших. Какими добрыми людьми они были. Как здорово сражались, как их будет не хватать и прочее. Так всегда после битвы. Слова для мертвых. Ищейка сглотнул и обернулся на свежевскопанную землю под ногами. Тяжело копать холодную, глубоко промерзшую землю. Но лучше уж копать, чем быть похороненным. Так сказал бы Логин. И Ищейка считал, что это справедливо. 2 человек похоронил он только что, и 2 частички себя вместе с ними. Катиль лежит глубоко под грудой земли, вытянувшись, белая и холодная, и не согреется больше никогда. Недалеко от нее 3 дуба, разбитый щит лежит у него на коленях, а в руке меч. 2 горстки надежд положил Ищейка в грязь, одни на будущее, другие из прошлого. Теперь все кончено, и никуда они не приведут. И они оставили 2 ноющие дыры в нем. Так всегда после битвы. Надежды в грязи. «Похоронены там, где умерли», — сказал тихо Тул. «Это правильно. Это хорошо». «Хорошо», — рявкнул Доу, оглянувшись на Веста. «Хорошо, правда? Самое безопасное место во время битвы. Безопасное, ты так им сказал». Вест сглотнул и опустил глаза с виноватым видом. «Ладно, Доу», — сказал Тул. «Сам прекрасно знаешь, это не его вина и вообще ничья. Это война, люди гибнут. 3 дуба это знал, лучше, чем кто-нибудь другой». «Мы могли быть где-то еще», — прорычал Доу. «Могли», — сказал Ищейка. «Но не были. Вот и все. Ничего ведь не изменишь, верно? 3 дуба мертв, и девушка мертва, и всем тяжело. И не надо добавлять тяжести». Кулаки Доу сжались, и он набрал воздуха, как будто собирался что-то крикнуть. Потом он выдохнул, плечи поникли, и голова опустилась. «Ты прав. Ничего не изменишь». Ищейка тронул Пайка за руку. «Хочешь что-нибудь сказать для нее?» Обожженный посмотрел на Ищейку и отрицательно покачал головой. Пайк не любил говорить, Ищейка знал это. Не похоже было, что и Вест что-то скажет. Тогда Ищейка прочистил горло, поморщившись от боли в ребрах, и попробовал сам. Кому-то нужно было сказать. «Эта девушка, которую мы похоронили здесь, ее звали Катиль. Не скажу, что я знал ее очень долго, и вообще, но то, что я знал, мне нравилось. Если это важно. Думаю, не очень. Но в ней была какая-то крепкая жилка. Думаю, все это видели по дороге на север. Терпела холод и голод, все остальное, и не жаловалась. Жаль, что я мало ее знал. Я надеялся узнать ее лучше, но мы не всегда получаем то, на что надеемся. Она не была одной из нас, но умерла с нами, так что, думаю, мы должны гордиться, что она в одной земле с нашими». «Да», — сказал Доу, — «гордиться». «Правильно», — сказал Тул, — «земля всех принимает одинаково». Ищейка кивнул, вдохнул и выдохнул. «Кто-то хочет сказать про 3 дуба?» Доу вздохнул и посмотрел на сапоги, подвигав ногами в грязи. Тул моргал, глядя на небо, и, казалось, у него в глазах завелась сырость. Ищейка и сам чувствовал, что вот-вот заплачет. Он знал, что если придется говорить еще раз, он разрыдается, как дитя. 3 дуба знал бы, что сказать, но в том-то и беда, что его нет. Казалось, никто не решится заговорить. Тогда вперед вышел Молчун. «Род де 3 дуба», — начал он, оглядывая всех по очереди. Скала Уфриса, так его называли. Нет имени более знаменитого на всем севере. Великий боец, великий вождь, великий друг. Целая жизнь сражений. Он и 9 смертей встречались лицом к лицу, а потом сражались плечом к плечу. Никогда не выбирал легкий путь, если считал его неправильным. Никогда не уклонялся от сражения, если считал, что нужно сражаться. Я стоял рядом с ним, шагал рядом с ним, сражался рядом с ним 10 лет по всему северу. Молчун улыбнулся. Я не жалуюсь. Хорошие слова, Молчун, сказал Доу, уставившись в холодную землю. Хорошие слова. Таких, как три дуба, больше не будет, пробормотал Тул, вытирая глаз, как будто в него что-то попало. Ага, сказал Ищейка. Больше он ничего не смог сказать. Вест повернулся и пошел между деревьями, сгорбившись и не сказав ни слова. Ищейка видел, как напряглись мышцы на шее полковника. Наверняка винит себя. Люди часто этим занимаются, когда кто-то умирает. Ищейка знал это по опыту. А Вест, похоже, как раз из таких. Пайк направился вслед за Вестом, и они вместе прошли мимо трясучки, который шел к могилам. Волосы облепили его лицо. Подойдя, он хмуро поглядел на могилы, потом оглядел стоящих рядом. «Не хочу проявить неуважение, ни в коем случае. Но нам нужен новый вождь». «Земля только приняла его», — прошипел Доу, сверкнув глазом. Трясучка поднял руки. «Значит, самое время это обсудить. Здесь нет ничего страшного. Мои ребята, честно говоря, волнуются. Они потеряли друзей, потеряли три дуба, и им нужен хоть кто-то, на кого они хотели бы походить. Кто это будет?» Ищейка потер щеку. Он об этом еще не думал, а теперь не знал, что и сказать. Тул-Дуру, грозовая туча и черный Доу. Два серьезных, важных имени. Оба возглавляли людей раньше и успешно. Ищейка посмотрел на них. Они стояли, хмурясь друг на друга. «Мне все равно, кто из вас», — сказал он. «Я пойду за любым. Но совершенно ясно, что это кто-то из вас двоих». Тул опустил взгляд на Доу. Доу поднял взгляд на Тула. «Я не пойду за ним», — пророкотал Тул. «А он не пойдет за мной». «Точно», — прошипел Доу. «Мы уже обсуждали это. Ничего не выйдет». Тул покачал головой. «Вот почему это не может быть один из нас». «Да», — сказал Доу. «Это не может быть один из нас». Он цыкнул зубом, втянул в себя сопли и плюнул в грязь. «Вот почему это должен быть ты, Ищейка». «Это с чего это вдруг?» — сказал Ищейка, вытаращив глаза. Тул ответил кивком. «Ты вождь. Мы все согласны». «Ага», — сказал Молчун, даже не поднимая головы. «Девятипалого нет», — сказал Доу. «Три дуба нет, остаешься ты». Ищейка моргнул. Он ждал, что трясучка скажет: «Вы что, он вождь?» Он ждал, что все сейчас засмеются и скажут, что пошутили. Черный Доу и Тул-Дуру, грозовая туча и Хардинг Молчун, не говоря уж о 2 дюжинах карлов, будут выполнять его распоряжение. Ничего глупее он не слышал, но трясучка не рассмеялся. «Думаю, это правильный выбор. Кстати, о моих ребятах, я и сам собирался это предложить. Пойду скажу им». Он повернулся и пошел между деревьями, а Ищейка уставился ему в спину. «На что насчет остальных?» Прошипел Ищейка, когда трясучка уже не мог его услышать. Он вздрогнул от внезапной боли в ребрах. «Там внизу еще 20 чертовых карлов, и они волнуются. Им нужно имя, за которым можно идти». «Это имя твое», — сказал Тул. «Ты ходил через горы с Девятипалым. Все эти годы сражался с Бетодом. Не осталось имен важнее, чем твое. Ты видел больше сражений, чем любой из нас». «Да, наверное, видел». «Ты вождь!» — сказал Доу. «И это все. Пусть ты не самый ужасный убийца со времен Скарлинга, и что? На твоих руках достаточно крови, чтобы я пошел за тобой, и нет разведчика лучше среди живых. Ты знаешь, как управлять. Ты видел лучших в этом деле. Девятипалый, Бетод, Три Дуба. Ты видел их всех, ты был рядом». «Но я не могу, то есть я не мог устроить ни одной атаки. Так как делал Тридуба. «Никто не мог», — сказал Тул, кивнув в землю. «Но Тридуба мы уже не можем выбрать, как ни жаль. Теперь ты вождь, и мы стоим за тобой. Любой, кто не станет делать, как ты скажешь, будет иметь дело с нами». «И разговор будет чертовски коротким», — прорычал Доу. «Ты вождь!» — Тул повернулся и зашагал прочь между деревьями. «Решено!» И черный Доу отправился за ним. «Ага», — сказал Молчун, пожал плечами и пошел их догонять. «Но», — пробормотал Ищейка, — «погодите». Они ушли. Получается, он стал вождем. Он постоял, моргая, не зная, что и думать. Он никогда раньше не был вождем. Сейчас он не чувствовал никаких изменений. У него вдруг не осталось никаких мыслей, никакого понятия, что говорить людям. Он почувствовал себя идиотом, даже больше, чем обычно. Он опустился на колени между могилами и вонзил пальцы в землю, и пальцем стало мокро и холодно. «Прости, девочка», — пробормотал он. «Ты этого не заслужила». Он крепко сжал горсть земли и раздавил ее в ладони. «Прощай, Тридуба. Я постараюсь делать то, что делал ты. Возвращайся в грязь, командир». Он поднялся, вытер руку о рубашку и пошел прочь, к живым, оставив этих двоих в земле. Джо Аберкромби. «Прежде чем их повесят». Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, корректор Татьяна Жмайло.